Я вижу сам. Номер 1310. Москва, 1 июня 1938. Продиктовано в Батуми 19 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Инспекционная поездка в мае 1938 года, охватывающая сельскохозяйственные районы Украины и Крыма. Колхозы. Коллективизация в особых условиях. Чайные плантации, цитрусовые и прочее. Хлебопекарный завод в Одессе. Нефтепереработка и нефтепродукты в Батуми. Цементная промышленность в Новороссийске. Санаторно-курортные проекты Кавказа. Портовые сооружения для вывоза нефти, зерна, цемента и тому подобного. Сэр, в течение 1937 года я совершил инспекционные поездки в некоторые основные промышленные районы Советского Союза и докладывал департаменту о различных отраслях советской промышленности, включая заводы по производству станков, электрогенераторов и трансформаторов, турбин, грузовиков, чушкового железа, металлопроката, сельскохозяйственной техники, алюминия и электроэнергии, включая плотину Днепрогэс. Примечание мемуариста. Ура! Посол Дэвис всего через 2 года в СССР все-таки выучил слово Днепрогэс. Как вы помните, до этого он ее иначе, чем плотиной Купера, не называл. Справедливости ради, выучил он название не до конца. В оригинальном тексте посол называет гидроэлектростанцию Днепрстрогэс. Но это все равно большой шаг вперед. Продолжаем. Прежде чем я уйду на свою новую должность, я хотел бы дополнить и обобщить информацию, направленную ранее отчетами из первых рук по различным другим отраслям промышленности. Ввиду того, что Советский Союз производит треть мирового производства пшеницы, половину мирового производства овса и 80% всего мирового производства ржи и занимает первое место по производству сахарной свеклы, мне пришло в голову, что было бы полезно получить представление о тех мощностях, которые Советский Союз имеет или, по-видимому, планирует создать в главных экспортных портах для этих продуктов, которые находятся в Кавказском и Черноморском регионах. Примечание мемуариста. Как ни удивительно нынешним либералам, но эти замечательные успехи советского сельского хозяйства – результат тяжелой, но необходимой коллективизации. Либералы любят цитировать Черчилля на этот счет. Давайте и мы приобщимся. Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Конец цитаты. Красиво звучит про дурачка Сталина, правда? Беда даже не в том, что Черчилль никогда подобного не говорил. Это просто-напросто неправда, о чем нам и сообщил только что посол Дэвис. Опять же, дело не в том, что для борьбы с голодом начало 30-х советское правительство закупало хлеб за рубежом, чтобы отдать его крестьянам. Эта мнимая речь Черчилля относится гораздо более поздним временам. В этом легко убедиться, если обратиться к этой речи далее. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку. Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили. Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Конец цитаты. Старина Черчилль никогда не был по-доброму расположен коммунистам. Но подобную ерунду не смог бы выдавить из себя и он. Самоуважение старого британского дворянина не позволило бы так замарать собственное имя. Он и не говорил, ну и разумеется, ни о каком радиоактивном загрязнении плодородных земель, о котором Черчилль якобы сообщал в конце этой речи, которую цитировать-то не хочется, ни в 1932, ни в 1937 году, и речи идти не могло. Продолжаем. Нефтепродукты. Производство, переработка и портовые сооружения для экспорта. Этот же регион производит 75% нефтепродуктов Советского Союза и имеет самые крупные и важные трубопроводы. Батумско-Бакинский район вместе с Кавказом производит около 90% всей советской продукции нефтепродуктов. Запасы нефти в Советском Союзе, несомненно, одни из самых больших в мире. Советская добыча нефти считается самой большой в Европе. Экспорт нефти и нефтепродуктов сократился с 6 миллионов метрических тонн в 1932 году до 3 миллионов в 1935 году и до 1 929 147 метрических тонн в 1937 году. Ввиду огромных запасов, заявленных Советским Союзом, было бы, тем не менее, не безинтересно получить некоторое представление о тех сооружениях, которые сейчас существуют или строятся для экспорта нефти и нефтепродуктов в главных советских экспортных портах. Примечание мемуариста. Падение нефтяного экспорта вовсе не говорит о какой-то стагнации в отрасли. Ровно наоборот, добыча нефти в СССР постоянно росла и к этому моменту составляла около 30 миллионов тонн. Вывозить стали в разы меньше только потому, что нефть полностью потреблялась значительно выросшей советской промышленностью. Если какая-то страна вывозит много нефти, это говорит о несопоставимом отсутствии у нее своих производств. Извините, если так, вы бензоколонка на вроде Саудовской Аравии. СССР мировой бензоколонкой никогда не был. Нефть шла собственной промышленности. Продолжаем. Существенным фактом в связи с нефтяной промышленностью Советского Союза является колоссальный рост советского потребления. Усилия, предпринятые в течение последних 10 лет для индустриализации страны, механизации советского сельского хозяйства, увеличения производства и использования легковых и грузовых автомобилей, привели к росту потребления бензина совершенно несоразмерно росту производства бензина. В 1932 году потребление бензина составляло 647 тысяч метрических тонн, то есть около четверти производства. В 1937 году это потребление возросло в 6 раз и составило примерно 3,5 миллиона тонн, тогда как производство бензина за тот же период выросло лишь вдвое, с 2 459 тысяч тонн в 1932 году до 4 870 тысяч тонн в 1937 году. Результатом этого стало постоянное сокращение экспорта нефтепродуктов, о чем говорилось выше. Это также частично объясняет рост советского импорта нефти и нефтепродуктов. За последние 2 года импорт только из Соединенных Штатов, вероятно, увеличился на 600%. В основном это импорт высокооктанового авиационного бензина из Калифорнии, который поставляется на советский Дальний Восток. Другая причина импорта, несомненно, заключается в том, что советское правительство также прилагает большие усилия для сохранения и увеличения своих военных запасов бензина. Примечание посла. Даже сейчас правительство прилагает большие усилия по развитию дополнительной нефтедобычи на Урале, неподалеку от нового военного центра промышленной продукции в Свердловске. Примечание мемуариста. Как раз в 1938 году молодому инженеру Николаю Байбакову поручили создать на Урале второе Баку. Было ему всего 27 лет. По легенде, Сталин тогда сказал инженеру: «Будет нефть, будет Байбаков. Не будет нефти, не будет Байбакова». Правда это или нет, неизвестно. Но факт в том, что Байбаков нефть дал. Даже во время войны уральские месторождения давали остро необходимое стране и армии топливо. За блестящую работу в 1944 году Байбаков стал наркомом нефтяной промышленности. Продолжаем. Это одно из самых слабых мест советской военной экономики. Прошлым летом в Москве были трудности с закупкой даже бензина второго или третьего класса для грузовиков. Тогда утверждалось, что такое положение было вызвано высоким спросом, предъявляемым к имеющимся запасам топлива для сбора урожая. Дефицит, однако, продлился всю зиму и, по-видимому, был вызван чрезвычайными усилиями, которые правительство предлагает для подготовки к войне. Цемент и строительные материалы. Одной из важнейших базовых отраслей промышленности СССР является цементная. Это основа тех обширных планов промышленного строительства, жилищного и дорожного строительства, которые сейчас разрабатываются. Это особенно важно ввиду предполагаемого огромного строительства военных оборонительных сооружений вдоль западной границы. Примерно треть цемента в Советском Союзе по крайней мере до настоящего времени, производится в окрестностях Новороссийска, который также находится в Кавказском регионе. Санаторные проекты. В этом регионе также можно найти широко пропагандируемые проекты санаторных домов отдыха, как правительства, так и советских профсоюзов. На Украине, в Крыму, а также на Кавказе большие особняки богатых классов старого режима были превращены в различные типы санаториев. Разработаны и эксплуатируются различные гигиенические, радиоактивные, серные и другие виды ванн. Профсоюзы, Красная Армия и другие организации построили обширные учреждения в субтропическом регионе. Это недалеко от Сочи на Черном море, где у Сталина есть свой летний дом. Сочи является центром госпитализации по сердечным заболеваниям и считается также представительским курортом в своем роде Советского Союза. Коллективные хозяйства. В этом регионе также имеются различные типы колхозов и завхозов, охватывающие зерновые, виноградники, цитрусовые, чай и другие виды тропического земледелия. Преимущество механизированной крупномасштабной эксплуатации сельскохозяйственного производства зерна на обширных равнинах вполне очевидно. В отношении плодов и других сельскохозяйственных продуктов, которые в большей степени зависели бы от индивидуального внимания и заботы, здесь ценность или эффективность коллективных усилий более сомнительна. Эта область, следовательно, дает возможность увидеть оба типа. Имея в виду вышеизложенные общие цели, я выехал из Москвы 15 мая 1938 года в сопровождении опытного секретаря мистера Бартли Гордона и мистера Филиппа Бендера, советского сотрудника посольства, который выступал в качестве переводчика. Весь следующий день, 16 мая, мы ехали по очень богатому сельскохозяйственному району между Москвой и Украиной. Страна выглядела очень похожей на богатые нижние земли Небраски и Канзаса, и чем дальше на юг мы забирались, тем более процветающей она выглядела. От Киева, столицы Украины, до Одессы было отличное двухколейное дорожное полотно, по которому мы катились как по маслу на протяжении большей части пути. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. В описании железной дороги от Киева до Одессы не вполне ясно, что имеет в виду посол. Если читать буквально, создается впечатление, что рельсы были смазаны маслом, что странно. Сегодня существуют особые вагоны – рельсосмазыватели, которые наносят на стыки и боковины рельсов особую смазку. Считается, что она уменьшает шумность и улучшает ход поезда. Но это довольно позднее изобретение, да и сейчас используется довольно редко. Скорее всего, никто в 1938 году рельсы маслом не мазал. Посол просто имеет в виду, что качество дорожного полотна было весьма хорошим, и поезд шел легко и ровно, как по маслу. Продолжаем.